А что же, как не ложь? Они должны бешено аплодировать, а искренности с них и не спрашивают. И если мы читаем обращение работников высшей школы к товарищу Сталину, правда, 20 мая 1938 года, повышая свою революционную бдительность, мы поможем нашей славной разведке, возглавляемый верным ленинцем, сталинским наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, до конца очистить наши высшие учебные заведения, как и всю нашу страну, от остатков троцкистско-бухаринской и прочей контрреволюционной мрази, мы же не примем все совещание в 1000 человек за идиотов, а только за опустившихся лжецов, покорных и собственному завтрашнему аресту. Постоянная ложь становится единственной безопасной формой существования, как и предательство. Каждое шевеление языка может быть кем-то слышано, каждое выражение лица кем-то наблюдаемо, поэтому каждое слово, если не обязано быть прямой ложью, то обязано не противоречить общей лжи. Существует набор фраз, набор кличек, набор готовых лживых форм, и не может быть ни одной речи, ни одной статьи, ни одной книги, научной, публицистической, критической или так называемой художественной, без употребления этих главных наборов. В самом наинаучнейшем тексте где-то надо поддержать чей-то ложный авторитет или приоритет и кого-то обругать за истину. Без этой лжи не выйдет в свет и академический труд. Что ж говорить о крикливых митингах, о дешевых собраниях в перерыв, где надо голосовать против собственного мнения, мнимо радоваться тому, что тебя огорчает, новому займу, снижению производственных расценок, пожертвованиям на какую-нибудь танковую колонну, обязанности работать в воскресенье или послать детей на помощь колхозникам и выражать глубочайший гнев там, где ты совсем не затронут. Какие-нибудь неосязаемые, невидимые насилия в Вест-Индии или в Парагвае. Тенно со стыдом вспоминал в тюрьме, как за 2 недели до ареста он читал морякам лекцию «Сталинская конституция – самая демократическая в мире». Разумеется, ни одного слова искренне. Нет человека, напечатавшего хоть страницу и не солгавшего. Нет человека, взошедшего на трибуну и не солгавшего. Нет человека, ставшего к микрофону и не солгавшего. Но если б хоть на этом конец? Ведь и далее. Всякий разговор с начальством, всякий разговор в отделе кадров, всякий вообще разговор с другим советским человеком требует лжи. Иногда напроломный, иногда оглядчивый, иногда снисходительно подтверждающий. И если с глазу на глаз твой собеседник-дурак сказал тебе, что мы отступаем до Волги, чтобы заманить Гитлера поглубже, или что колорадского жука нам сбрасывают американцы, надо согласиться, надо обязательно согласиться. А качок головы вместо кивка может обойтись тебе переселением на архипелаг. Вспомним посадку Чульпенева, часть 1, глава 7. Но и это еще не все. Растут твои дети. Если они уже подросли достаточно, вы с женой не должны говорить при них открыто то, что вы думаете. Ведь их воспитывают быть Павликами Морозовыми. Они не дрогнут пойти на этот подвиг. А если дети ваши еще малы, то надо решить, как вернее их воспитывать. Сразу ли выдавать им ложь за правду, чтоб им легче было жить, и тогда вечно лгать еще и перед ними, или же говорить им правду с опасностью, что они отступятся, прорвутся, и, значит, тут же втолковать им, что правда убийственна, что за порогом дома надо лгать, только лгать, вот как папа с мамой. Выбор такой, что, пожалуй, и детей иметь не захочешь. Ложь как длительная основа жизни. В провинциальный институт преподавать литературу приезжает из столицы молодая, умная, все понимающая женщина А.К. Но не запятнана ее анкета и новенький кандидатский диплом. На своем главном курсе Она видит единственную партийную студентку и решает, что именно та здесь будет стукачка. Кто-то на курсе обязательно должен стучать, в этом А.К. уверена. И она решает играть с этой партийной студенткой в милость и близость. Кстати, по тактике архипелага здесь чистый просчет. Надо, напротив, влепить ей две двойки, тогда всяческий ее донос — личные счеты. Они встречаются вне института и обмениваются карточками. Студентка носит фото А.К. в обложке партбилета. В каникулярное время нежно переписываются. И каждую лекцию читает А.К., приноравливаясь к возможным оценкам своей партийной студентки. Проходят 4 года этого унизительного притворства. Студентка кончила. Теперь ее поведение безразлично для А.К. И при первом же ее визите А.К. откровенно плохо ее принимает. Рассерженная студентка требует размена карточек, писем и восклицает. Самое уныло-смешное, что она, вероятно, и стукачкой не была. Если кончу аспирантуру, никогда так не буду держаться за жалкий институт, как вы. На что были похожи ваши лекции, шарманка? Да, бедняя, выцвечивая, обстригая все под восприятие стукачки, А.К. погубила лекции, которые способна была читать с блеском. Как остроумно сказал один поэт, не культ личности у нас был, а культ двуличности. Конечно, и здесь надо различать ступени вынужденной, оборонительной лжи и лжи самозабвенной, страстной, какой больше всего отличались писатели, той лжи, в умилении которой написала Шагинян в 1937 году, что вот эпоха социализма преобразила даже и следствие. По рассказам следователей, теперь подследственные охотно с ними сотрудничают, рассказывая о себе и о других все необходимое. Как далеко увела нас ложь от нормального общества, даже не сориентируешься. В ее сплошном сероватом тумане не видно ни одного столба. Вдруг разбираешь из примечаний, что в мире отверженных Якубовича была напечатана, пусть под псевдонимом, в то самое время, когда автор кончал каторгу и ехал в ссылку. И в то самое время, когда каторга это существовала. Именно о каторге нынешней книга, а не «это не повторится». Ну, примерьте же, примерьте к нам. Вот проскочил чудом мой запоздавший и робкий рассказ об Иване Денисовиче. И твердо опустили шлагбаумы, плотно задвинули створки и болты. И не о современности даже, но о том, что было 30 и 50 лет назад, писать запрещено. И прочтем ли мы это при жизни? Мы так и умереть должны оболганными и завравшимися. Да, впрочем, если бы и предлагали узнать правду, еще захотела ли бы воля ее узнать? Оксман вернулся из лагерей вскоре после войны и не был снова посажен, жил в Москве. Не покинули его друзья и знакомые, помогали. Но только не хотели слышать его воспоминаний о лагере, ибо, зная то, как же жить? После войны очень популярна была песня «Не слышно шуму городского». Ни одного, самого среднего певца после нее не отпускали без неистовых аплодисментов. Не сразу догадалось управление мыслей и чувств, и ну передавать ее по радио, и ну разрешать со сцены, ведь русская, народная, а потом догадались и затерли. Слова-то песни были об обреченном узнике, о разорванном союзе сердец. Потребность покаяться гнездилась все-таки, шевелилась, и изолгавшиеся люди хоть этой старой песни могли похлопать от души. Жестокость. А где же при всех предыдущих качествах удержаться было добросердечности? Отталкивая призывные руки тонущих, как же сохранить доброту? уже измазавшись в кровушке, ведь потом только жесточеешь. Да, жестокость, классовая жестокость, и воспевали, и воспитывали, и уж теряешь, верно, где эта черта между дурным и хорошим. Ну а когда еще и высмеяна доброта, высмеяна жалость, высмеяна милосердие, кровью напоенных на цепи не удержишь. Моя безымянная корреспондентка с Арбата 15 спрашивает о корнях жестокости, присущей некоторым советским людям. Почему, чем беззащитнее в их распоряжении человек, тем большую жестокость они проявляют? И приводит пример, совсем вроде бы и не главный, но мы его повторим. Зима 1943-44. Челябинский вокзал. Навес около камеры хранения. -25 градусов. Под навесом цементный пол. На нем утоптанный прилипший снег, занесенный извне. В окне камеры хранения женщина в ватнике. С этой стороны окошка упитанный милиционер в дубленом полушубке. Они ушли в игровой, ухаживающий разговор. А на полу лежат два человека. В хлопчатобумажных одежонках и тряпках цвета земли. И даже ветхими назвать эти тряпки, слишком их украсить. Это молодые ребята, изможденные, опухшие, с болячками на губах. Один, видно, в жару прилег голой грудью на снег, стонет. Рассказывающая подошла к ним узнать. Оказалось, один из них кончил срок в лагере, другой сактирован. Но при освобождении им неправильно оформили документы и теперь не дают билетов на поезд домой. А возвращаться в лагерь у них нет сил, истощены поносом. Тогда рассказчица стала отламывать им по кусочку хлеба. Тут милиционер оторвался от веселого разговора и угрозно сказал ей: «Что, тетка, родственников признала? Уходи-ка лучше отсюда. Умрут и без тебя». И она подумала: а ведь возьмет ни с того ни с сего и меня посадит. И верно, отчего бы нет. И ушла. Как здесь все типично для нашего общества. И то, что она подумала, и как ушла. И этот безжалостный милиционер, и безжалостная женщина в ватнике, и та кассирша, которая отказала им в билетах, и та медсестра, которая не примет их в городскую больницу, и тот вольнонаемный дурак, который оформлял им документы в лагере. Пошла лютая жизнь, и уже не назовут заключенного, как при Достоевском и Чехове, несчастненьким, а, пожалуй, только падла. В 1938-м магаданские школьники бросали камнями в проводимую колонну заключенных женщин, вспоминают Суровцева. Знала ли наша страна раньше, или знает другая какая-нибудь теперь, столько отвратительных и раздирающих квартирных и семейных историй? Каждый читатель расскажет их довольно. Упомянем одну-две. В коммунальной ростовской квартире на Доломановской жила Вера Красуцкая, у которой в 1938-м был арестован и погиб муж. Ее соседка Анна Стольберг знала об этом и 18 лет, с 1938 по 1956, наслаждалась властью, пытала угрозами на кухне или, подловив проход по коридору, она шипела Красуцкой: «Пока хочу, живи, а захочу, карета за тобой приедет». И только в 1956 году Красуцкая решилась написать жалобу прокурору. Стольберг смолкла, но жили и дальше в одной квартире. После ареста Николая Яковлевича Семенова в 1950 году в городе Любиме его жена тут же зимой выгнала из дому жившую вместе с ними его мать Марию Ильиничну Семенову. «Убирайся, старая ведьма, сын твой враг народа». Через 6 лет, когда муж вернется из лагеря, она с подросшей дочерью Надей выгонит и мужа ночью в кальсонах на улицу. Надя будет стараться потому, что ей нужно освободить место для своего мужа. и, бросая брюки в лицо отцу, она будет кричать: «Убирайся вон, старый гад!» Точно такую же историю рассказывает и Жуков из Коврова. Его выгоняли жена: «Убирайся, а то опять в тюрьму посажу», и падчерица: «Убирайся, тюремщик». Мать уехала в Ярославль к бездетной дочери Анне. Скоро мать надоела этой дочери и зятю. И зять Василий Федорович Метелкин, пожарник, в свободные от дежурства дни брал лицо тещи в ладони, стискивал, чтобы она не могла отвернуться, и с наслаждением плевал ей в лицо, сколько хватало слюны, стараясь попадать в глаза и в рот. Когда был злей, обнажал член, тыкал старухе в лицо и требовал: «На, пососи и умирай». Жена объясняет вернувшемуся брату: «Ну что ж, когда Вася выпивши, что с пьяного спрашивать?» Затем, чтобы получить новую квартиру, стали относиться к старухе сносно. Нужна ванная, негде мыть престарелую мать, не гонять же ее в баню. Получив под нее квартиру, набили комнаты сервантами и шифоньерами, а мать загнали в щель шириною 35 сантиметров между шкафом и стеной, чтоб лежала там и не высовывалась. Эн я, живя у сына, рискнул, не спросясь, перевести туда и мать. Вошел внук. Бабка опустилась перед ним на колени. «Вовочка, ты не прогонишь меня?» — скривился внук. «Ладно, живи, пока не женюсь». Уместно добавить и о внучке. Надя. Надежда Николаевна Топникова. За это время закончила истфилфак Ярославского пединститута, вступила в партию и стала редактором районной газеты в городе Нея Костромской области. Она и поэтесса. И в 1961-м, еще в городе Любиме, обосновала свое поведение в стихах. «Уж если драться, так драться. Отец и его в шею. Мораль — вот придумали люди. Знать не хочу я об этом. В жизни шагать я буду только с холодным сердцем».